чтение на Радио России. Он вскочил в три ночи, оделся и чуть было не вышел без галстука в домашних туфлях, наподобие тех, кто с позаранку выгуливает собак. Во дворе дома, который за два месяца он так и не приучился воспринимать как настоящий свой дом, машинально подняв голову, он обнаружил, что забыл погасить свет. Но у него просто не хватило решимости снова подняться. Широкие, почти пустынные авеню, и вдоль тротуаров точно гирлянды в виде светящихся шаров. На углу длинная витрина, освещенная агрессивным, кричащим вульгарным светом. Некое подобие стеклянной клетки, в которой видны темные пятна, в какие превращаются люди, вошедшие туда, чтобы не оставаться в одиночестве. Он заказал первое, что пришло в голову. Сосиски. Потом бросил взгляд на соседку, и она взглянула на него. Ей только что принесли яичницу с беконом, но она к ней еще не притронулась. А медленно, не торопясь, курила сигарету, на которой отпечатались два красных пятна от ее губ. Vous êtes les Français? Вопрос был задан по-французски, и сперва ему показалось, что говорит она без акцента. Как вы догадались? Даже не знаю. Как только вы вошли, даже заговорить не успели, я сразу подумала, что вы француз. Парижанин? Парижанин из парижан. А из какого квартала? У меня была вилла Сен-Клу. Знаете, где это? Северский мост, Сен-Клу, Пон-Дежур. Да. Я прожила в Париже 6 лет. Знаете, церковь Фатей... Я жила совсем рядом на улице Мирабо, в 2 шагах от бассейна Молитор. Почему вы не идете? У меня еще бездна времени. Курила она, как курят американки. С теми же жестами, складывая губы так же, как складывают их все женщины на обложках журналов и в фильмах. И позы у нее были такие же. И точно так же она приспустила свою шубку с плеч, приоткрыв черное шелковое платье и длинные скрещенные ноги, обтянутые светлыми чулками. А вы ведь тоже не едите? Вы давно в Нью-Йорке? Уже с полгода. Франсуа Комп. Она, несомненно, расслышала, однако даже не шелохнулась. Когда вы были в Париже? Погодите. Последний раз 3 года назад... На этом была проездом из Швейцарии. Прожила совсем немного. Вы знаете Швейцарию? Я провела 2 зимы в санатории в Лизене. Нет, вообще-то это не так ужасно, как думают. Во всяком случае, для тех, кто оттуда выходит. А меня заверили, что я окончательно выздоровела. Здесь меня зовут Кей. Но когда я была маленькая, меня называли Кэтлин. Знаете Вину? Да. Дайте мне, пожалуйста, сигареты, у меня кончились. Он знал, что она выкурит ее до конца, прежде чем уйти. А потом, может быть, попросит еще одну. И сам удивился своему беспричинному нетерпению. Но вдруг, когда они выйдут, она просто-напросто протянет ему руку и попрощается. Но вот они вышли. Она не предложила взять такси. Самым естественным образом зашагала по улице, как будто бы эта улица обязательно должна была ее куда-то привести. И лишь после того, как они прошли метров 100, и она раза два споткнулась из-за слишком высоких каблуков, она взяла своего спутника под руку, причем, опять же, совершенно естественно, как будто они все время так и шли по пятичасовым утренним нью-йоркским улицам. Он будет вспоминать малейшие подробности этой ночи, от которой у него возникло ощущение такой бессвязности, что она порой казалась ему реальной. Одна туфля жмет. Хотите, возьми такси? Нет, нет, пойдем. Странное чувство. Идешь по огромному городу и не имеешь ни малейшего представления, куда, не зная, что тебя ждет через несколько минут. Не хотите выпить виски? Мне кажется, в этот час виски запрещено продавать. Погодите, нет, это не здесь. О, это на следующий. Она раза два спутала дом, наконец заставила открыть запертую дверь маленького бара, откуда сочился свет. Ей понадобилось почти полчаса, чтобы выпить свой скотч. Потом она захотела повторить, а затем закурила сигарету, очередную, последнюю. Вот докурю, пойдем. Теперь она была куда словоохотливей. Когда они выходили и поднимались на улицу, она чуть не упала и уцепилась за его руку. Она говорила про свою дочку. Оказывается, у нее есть дочка где-то в Европе, но ему так и не удалось узнать, где именно и почему они живут отдельно. Было уже около шести. Они прошли изрядный кусок, и оба чувствовали усталость. «А где вы живете?» Она резко остановилась и взглянула на него. Ему почудилось, будто он прочел в ее глазах гнев. Но он ошибся и сразу же понял это. С сегодняшнего утра я нигде не жил. Почему это так взволновало? Почти до слез. Неужто это после двух виски они стали такими чувствительными? Странно это все, нелепо. Идемте. Идемте, Кей. Впервые он назвал ее по имени. Куда? Этого он не знал. Не мог же он привести ее к себе в эту ненавистную берлогу, где уже неделю не убирали и где стояла разобранная постель. Они снова пошли, но теперь, когда она призналась, что у нее нет дома, ему стало страшно, что он сможет ее потерять. Мы снимали квартиру вместе с Джесси. О, как бы я хотела, чтобы вы познакомились с Джесси. Это самая очаровательная женщина, какую я когда-нибудь знала. Ее муж, Рональд, 3 года назад получил важную должность в Панаме. Джесси пыталась жить там вместе с ним, но не смогла из-за здоровья. Она договорилась с Рональдом, вернулась в Нью-Йорк, и мы с ней сняли квартиру напополам. Она в Гринвич-Виллидже, недалеко от того места, где вы меня встретили. Он слушал ее и в то же время пытался разрешить проблему гостиницы. Они все шагали и уже так были пропитаны усталостью, что даже не замечали ее. А у Джесси был любовник, Энрико Чилиец. Он женат, у него 2 детей, но он был готов ради нее развестись, понимаете? Да, разумеется. Видимо, кто-то сообщил Рональду, и мне кажется, я знаю, кто. Сегодня утром я как раз выходила, когда он неожиданно приехал, а в шкафу лежали пижамы и висел халат Энрико. Наверное, произошла чудовищная сцена. Они только что перешли 6-ю авеню, и комп остановился перед светящейся вывеской гостиницы. Комп подтолкнул Кей в вестибюль, и сейчас больше, чем когда-либо, он был похож на человека, который чего-то боится. Вполголоса он поговорил с ночным портье, который склонился над стойкой, и тот, наконец, вручил ему ключ с медной пластинкой. Попытайся раздобыть виски. Уверена, у них есть. И только чуть позже комп осознал, что она обратилась к нему на «ты». Номер в гостинице выглядел таким же пыльным, как и свет, который уже просачивался между шторами. Кей уселась в кресло, спустила с плеч шубку и машинальным движением сбросила с ног черные замшевые туфли на слишком высоких каблуках. Теперь они валялись на ковре. Она сжимала стакан и пила маленькими глоточками. Раскрытая сумка лежала у нее на коленях. На одном чулке у нее была длинная, похожая на шрам, стрелка. Ты не нальешь мне еще стаканчик? Клянусь, это уже последний. Она заметно захмелела. На какое-то мгновение замкнулась в себе, словно пребывая далеко-далеко от этой комнаты. От мужчины, который ждал, толком не понимая, чего он в сущности ждет. Наконец она поднялась, и сквозь розоватость чулок стали видны ее пальцы. Секунду-другую она стояла, чуть отвернув голову, а потом просто, настолько просто, что это ее движение выглядело давно решенным, подошла к нему, положила ему руки на плечи, приподнялась на цыпочки и прильнула губами к его губам. Самое ошеломляющее, что он чуть ли не обрадовался, не обнаружив ее рядом в постели. Впрочем, мысль эта была какой-то неосознанной. Так что даже перед самим собой он совершенно честно мог отрицать эту первую свою измену. Не потому ли он обрадовался, что так было куда проще и легче? Нет, конечно же нет. Так как, обнаружив, что из-под двери ванной сочится свет, он ощутил легкий толчок в груди. Он встал, ему хотелось курить. Она, очевидно, услышала, что он бродит по номеру, и открыла дверь, хотя еще стояла под душем. Ты знаешь, сколько времени? Он засмущался от того, что стоит голый. Не знаю. Половина восьмого, старина Франк. И от этого имени, которым до сих пор никто его не называл, ему вдруг стало легко. И легкость эта оставалась нам долгие часы. Придавала такую непринужденность, что у него возникло чудесное чувство, будто он играет в жизни. Я вот думаю, как побриться? Нужно позвонить посыльному и попросить, чтобы он купил тебе бритву и крем для бритья. Хочешь, я позвоню? Угу. Ты совсем не толстый. Я всегда занимался спортом. Еще немного, и он напряг бы грудь и продемонстрировал ей бицепсы. Внизу комп положил ключ на стойку, а Кей спокойно, не прячась, стояла в нескольких шагах, поджидая его. Точь-в-точь, как поджидают мужа или постоянного любовника. Вы оставляете за собой номер? Да, ответил тихо и торопливо, но не столько из-за нее, а скорее из-за неясного суеверия, чтобы не спугнуть судьбу своим видом уверенного в будущем человека. А не перекусить ли нам? Пообедать? Тогда уж, может, начнем завтрак. А куда мы идем? Перекусить в кафетерии Рокфеллеровского центра. Они уже были возле центрального здания. Кей уверенно шла по широким, выложенным серым мрамором коридорам, и он впервые почувствовал ревность. Странно. Ты часто бываешь здесь? Иногда, когда оказываюсь поблизости. А с кем? Только... каким-то чудом за одну ночь, да нет, даже меньше, чем за ночь. Прошли весь цикл, на который у влюбленных обычно выходит недели, а то и месяцы. Однако же комп не любил ее. Был уверен, что не любит, раздражался, наблюдая, как она привычным жестом вытаскивает из сумочки сигарету, подносит ко рту, и красная помада опечатывает след на сигарете. Как ищет спички. По капельке. Они отворили дверь первого попавшегося крохотного бара. Ну, видишь, дай мне 5 центов. Она подошла к углу стойки, где стоял автоматический проигрыватель с набором пластинок. 2 скотча. Со смутной улыбкой на устах она ждала первых нот. И в этот миг он вторично ощутил укол ревности. Где, с кем слышала она эту мелодию, которую так сосредоточенно искала? Послушай, дорогой, не делай такое лицо. I want you to. мне еще монетку. Она ей понадобилась, чтобы снова пустить эту же пластинку, которую они, прихлебывая виски и почти не разговаривая, прослушали раз 7-8. Тебе не надоело? Да нет. Ему хотелось быть с ней. Казалось, что хорошо ему будет только рядом с нею. В нем жил ноющий страх, что настанет момент, когда надо будет расстаться. Чем бы тебе хотелось заняться? Он не знал. Не представлял, сколько сейчас времени. Утратил всякое понятие об обыденной жизни. Ты не против пройтись по Гринвич-Виллидж? Не все ли равно? Он был одновременно и безмерно счастлив, и безмерно несчастлив. Поразительно, как они оба чувствовали малейшие оттенки настроения друг друга. Ком заметил, что она сняла перчатку. Оказалось, для того, чтобы погладить его руку. Я рада, что ты согласился прийти сюда. Ах, я была здесь так счастлива. Он испугался. Испугался, что сейчас она начнет откровенничать. Нет. Она промолчала. Давай свернем налево. Они были в 5 минутах ходьбы от его дома, и он вдруг вспомнил, что оставил свет в комнате. Почему ты смеешься? Да так. Даже не знаю, о чем я думал. О, посмотри. Она показала на дом с белым фасадом. Несколько окон в нем были освещены. Вот здесь я и жила с Джесси. Видишь, на 4-м этаже 2-е и 3-е окно справа. Квартирка у нас была совсем крохотная. Спальня, гостиная и ванна. А как же вы устраивались, когда Энрико приходил к твоей подруге? Я спала на диване в гостиной. Всегда? Что ты хочешь этим сказать? Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Идем. Только они двое во всем пустом квартале. И ощущение, что им больше нечего сказать друг другу. Знаешь, я ведь не спала с Риком. Однажды он попытался, хотя у меня нет уверенности, попытался ли. Неужели она не понимает, что ей лучше помолчать? Лучше будет, если я тебе расскажу. А то ведь ты такого придумываешь. Рик и южноамериканец, понимаешь? И вот представь себе ночь. Это было 2 месяца. Да, точно, в августе была страшная жара. Ты жил в Нью-Йорке во время жары? В квартире, как в парилке. Неужели все женщины совершенно бесстыдны? Он был полуголый в одних только брюках. Надо тебе сказать, он великолепно сложен. А ты? Что я? В чем ты была? Ну, конечно, в халатике. Я даже не очень помню. Да нет, конечно же, мы с Джесси были в халатах. А под халатом ты была голая? Возможно. Помню, в тот вечер я собралась пройти в ванную, принять душ. Рик был какой-то нервный, не знаю почему. Вернее, теперь, когда я все передумала, я, кажется, начинаю подозревать причины. Так вот, он заявил нам, что мы втроем круглые дураки, и что нам надо всем троим раздеться и вместе принять душ. Представляешь себе? Ну и что? Вы приняли? Нет. Я ушла в ванну одна и заперла дверь. С того дня я избегала куда-нибудь ходить с ним, с Джесси. А бывало, что вы ходили с ним вдвоем? Ну, что за такое? О чем ты думаешь? Ни о чем. Обо всем. Ревнуешь к Рику? Нет. Послушай, а ты знаешь бар номер 1? И вдруг он ощутил неимоверную усталость. Ты недоволен. Почему я должен быть недоволен? Не знаю, но я чувствую, что сейчас ты меня ненавидишь. Как же нужно быть уверенной в себе, чтобы так просто, так напрямую сформулировать? Да, правду. Но в чем ее уверенность? В конце концов, что его удерживает возле нее? Что мешает ему вернуться домой? Он вовсе не находил ее соблазнительной. Она не была красива. Не была даже молода. И, несомненно, покрыто патиной множество приключений. Уж не это ли патина притягивает его? Или, скажем, волнует? Она подошла к пианисту и непринужденно склонилась над ним. улыбнулась ему. И опять это была улыбка женщины, которая хочет нравиться, которая огорчается, когда, бросив на улице нищему монетку, не получает от него взамен восхищенного взгляда. Кей нервно повела плечами, вскочила, взяла спички, перчатки и скомандовала: «Расплатись и пошли». Когда они проходили мимо венгерского ресторана, она поинтересовалась: «Ты знаешь Будапешт?» Он смутно надеялся, что это даст ему повод заговорить наконец о себе. Но нет, оказывается, вопрос о Будапеште был связан с ней. «Какой дивный город! Мне кажется, он единственный в мире, где я была по-настоящему счастлива. Мне было 16 лет». Он нахмурился. Раз она заговорила о своих 16 годах, значит, какой-нибудь новый Энрико встанет между ними. «Мы жили вдвоем с мамой. Мне обязательно нужно будет показать тебе ее фотографию. Она была самая красивая женщина, которую я когда-либо видела. Моя мама была прославленная пианистка. Ты, конечно же, слышала ее фамилию, потому что она концертировала во всех столицах. Миллер. Эдна Миллер. Эту фамилию я ношу после развода и носила, когда была не замужем. Дело в том, что мама не захотела выйти замуж. Из-за искусства. Тебя это удивляет?» «Меня? Нет». «И я тебе надоела?» «Да нет, напротив». «Тебе интересно узнать, какая я была в 16 лет?» Он не знал. Знал только одно. Когда она рассказывает, он чувствует в левой стороне груди глухую боль. Что-то вроде страха. Почему? Непонятно. Уж не потому ли, что ему хочется, чтобы ее жизнь начиналась с прошлой ночи? Вполне возможно. Впрочем, это не имело никакого значения, так как он внезапно решил больше не сопротивляться. «А теперь можем возвращаться». Ночной портье узнал их. «Сними пальто и сядь, ладно?» Он подчинился и неожиданно ощутил волнение. Кажется, она тоже была немного взволнована. Хотя неизвестно. Он ждал с легкой улыбкой на губах, и она перехватила эту улыбку и, видимо, поняла, потому что подошла к нему и поцеловала. В первый раз за день. В ее поцелуе не было страсти. Нет, она ласково поднесла свои губы к его, какое-то мгновение помедлила, не решаясь прикоснуться к ним, и, наконец, с нежностью приникла. «А теперь отпусти меня. Сиди, не шевелись». Она погасила люстру, оставив лишь маленькую лампочку под красным шелковым абажуром на столике. Потом достала из шкафа бутылку виски. «Это совсем не то». Но он уже понял. «Тебе хорошо?» Уже знакомым движением она сбросила туфли и клубочком в позе маленькой девочки свернулась в кресле. «А мне хорошо». Между ними расстояние было с метра, не больше. Но оба знали, что они не пересекут этого пространства, по крайней мере, сейчас. Из-под полуопущенных век они поглядывали друг на друга, и оба были счастливы, обнаруживая во взгляде мягкий, как бы успокоительный свет. «Тебе хорошо, а мне еще никогда в жизни не было так хорошо, как сейчас». Вы слушали первую часть радиоспектакля по роману Жоржа Сименона «Три комнаты на Манхэттене». Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Евгения Дугарева, музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Актеры Анна Алексахина и Валерий Кухаришин. Автор инсценировки Леонид Цывьян, редактор Татьяна Путренко.